Голос пророков. Аввакум. Пророк Аввакум жил и трудился в трудное время в Иудее, насколько это касалось духовной жизни. В то время было равнодушие, и несправедливый, казалось, имел прибыль без видимого ограничения. Духовное состояние Иерусалима определялось сильным вероотступничеством. Результаты краткой реформации под руководством последнего иудейского праведного царя, молодого Иосии, исчезло. Прискорбные положения, существовавшие при царе Манасии, возвратились. Изобиловали безнравственность и угнетение. Грех действительно изобиловал в Иудее, и часть расплаты, вавилонское нашествие и окончательное пленение быстро приближалось. Имя Аввакум означает «заключать в объятия». Аввакум прославился как пророк утешения. Он обнимал свой народ, он брал их как бы в свои руки, чтобы утешать и поддерживать их. Многие считают, что пророк Аввакум мог быть левитом, служащим регентом в храме, когда Бог призвал его пророчествовать. Заметка в конце его пророчества укрепляет это предположение начальнику хора. Весь было предназначено для поощрения верного остатка Израиля. Аввакум держал последовательно очень высокое положение среди еврейских пророков. Его заключительный псалом является очень прекрасной еврейской поэзией. Язык всей книги очень красивый и непревосходимый по литературному качеству в еврейских писаниях. Книга Аввакума богата духовной истиной. Пророчество очень уместно для нас сегодня. Стиль пророка уникальный среди еврейских пророков. Он не обращается прямо к народу, его весь принимает форму диалога между самим собою и Богом. Приблизительно две трети пророчества Аввакума состоит из этих разговоров. Аввакум является смущенным пророком. Одно смущение ведет к другому, когда он рассматривает беспрепятственное беззаконие в Иерусалиме и Иудее. Почему Бог позволяет это? Почему страдают праведные? Почему Бог позволяет торжествовать несправедливости? Где был Бог, когда? Вы слышали эти вопросы? Действительно, не задавали мы их сами. Аввакум является человеком, который верует и однако спрашивает. Он стоит пред всегда присутствующей проблемой – зла. Отвечает ли Бог на наши вопросы? Бог дает ответы в разных местах своего слова. Пророчество Аввакума является одним из таких писаний. Позволим Аввакуму руководить нами, когда он демонстрирует веру, которая вопрошает. Заметьте, это не вопросы насмешливого неверующего, а искание того, кто верил в живого Бога, того, кто приносит свои сомнения и проблемы в присутствии Бога, того, кто ожидает получить ответ. Пророк Аввакум начинает словами: «Пророчество, видение или бремя, которое видел пророк Аввакум», 1 глава, 1 стих. «Видение или бремя относится к судам на Израиля и его врагам. Грядущие события были открыты ему Богом, как его пророком». Аввакум взывал к Богу относительно состояния своего народа. В стране производилось продолжающее беспрепятственное беззаконие и насилие. Молчание Бога производила проблему для пророка. Тогда и теперь это трудно понять. Пророк не просто выражает личную жалобу, но желание и томление благочестивых в стране. Аввакум с самого начала открывает свое волнующее сердце Богу. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. 1 глава со 2 по 4 стих. Способность пророка изменить все казалась бы сильной. Однако он знает, что сила Божия не имеет ограничения. Несмотря на это, кажется, что Господь ничего не делает, об этом управления несправедливости и кровопролития. Пророка Аввакума, естественно, тревожило кажущее безразличие Божие в этих условиях, потому что неправедные судьи стоят во власти, закон Божий пренебрегается, жизнь и имущество подвергается опасности, праведный ловится в ловушку обманом. Почему Бог продолжает молчать, когда такая судебная несправедливость на повестке дня? Праведные окаймливаются со всех сторон, они не могут получить, что им справедливо принадлежит. Отношение успешного нечестия хорошо описано в книге Екклезиаста, 8 главе 11 стихе. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Господь совсем не является незаинтересованным зрителем. Сердце Бога глубоко тронуто, больше, чем человеческое, грехом и несправедливостью. Он направляет свои ответы Аввакуму и праведному остатку, наставляя их, следит за собою среди народов. События, происходящие среди окружающих народов. Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали, ибо вот я поднимаю халдеев, народ жестокий и необрезанный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суть его и власть его, быстрее барсов кони его и прычи вечерних волков, скачет в разные стороны колесница его, издалека приходят всадники его, прилетает, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремил лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадной вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Первая глава с 5 по 11 стих. Это место в состоянии испугать каждого. Бог говорит пророку Аввакуму, что он полностью осведомлен о грехах и несправедливостях Иудеи Иерусалима, и что он употребляет ужасную силу Вавилона, чтобы принимать меры к ним. Пророк спросил, «Доколе, Господи?» Бог отвечает, «Ибо я сделаю в дни ваши такое дело». Это значит, в пределах рода, живущих в то время, это произойдет. Халдеи быстро шли наперед мировой сцены. Это описание в пророчестве Аввакума считается классическим местом, перечисляющим характерные черты древних халдеев. Они были бесстрашные, уверенные, жестокие, быстрые, сильные и необузданные. Они маршируют со своими большими, хорошо тренированными армиями, составляемые не только из халдеев, но контингентов из многих покоренных народов. Они обратили и обладают современным оружием того времени. Они никому не подчиняются, но господствовали со всею своей силою. Страшен и грозен он, от него самого происходит суть его и власть его, 7 стих. Другие пророки присоединялись к Аввакуму и говорили о их быстрых конях и умелых всадниках. По причине их удивительной силы халдеи превзошли все границы в их жестокости и агрессивности. Сила их стала их Богом, 11 стих. Таким образом, Господь провозглашает, когда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Это тогда является Божьим ответом своему пророку. Бог контролирует историей. Он провозглашает, «Я подниму халдеев», 6 стих. Бог пошлет их против других народов, включая Иудею и Иерусалим, чтобы наказать и покарать их за их грехи. Этот процесс употребляется Богом снова и снова, и так указано в еврейских писаниях. Когда мы смотрим на события сегодня, на настоящей мировой сцене, и проверяем Священное Писание, Бог имеет что-то сказать нам. Пророк Аввакум теперь в еще большем замешательстве. Он понимает, что Бог будет принимать меры грешному состоянию Иуды Иерусалима очень скоро. Бог употребит ужасных халдеев, чтобы наказать, покарать и очистить их. Он видит, что Бог полностью контролирует историю и позже уничтожит самих халдеев ради их гордости и нечестия. Аввакум желает познать, как Бог, который не может равнодушно смотреть на зло, употребит народ, еще более грешный, чем Иуда, как инструмент для суда Божия. В нашей следующей программе мы посмотрим на пророка, ожидающего дальнейших ответов от Бога Израилева. Божьи пути не наши пути. Нам нужно исследовать Писание для ответов Божиих. Иисус Христос провозгласил: «Исследуйте Писание, а они свидетельствуют о Мне». Иоанна 5 глава 29 стих. Готовы ли мы принять свидетельство Слова Божие и найти ваше обеспечение в нем? Аминь.